Глава 4. Ересиарх. Особое мнение. Не нужно мне было рассказывать Линдейну о Париже и Берлине. Я плавала в антигравитационном пространстве кое с кем из членов экипажа после купания в корабельном бассейне. Вообще-то я говорила с моими друзьями Рогерс Шассапт и Тагмом Локри, но Ли был поблизости и с интересом подслушивал. «Ну вот», — сказал он, подплывая и помахивая пальцем у меня под носом. «Оно самое». «Что оно самое?» «Этот памятник. Я теперь его вижу. Подумай об этом». «Ты хочешь сказать мемориал депортации в Париже?» «Вагина! Вот о чем я говорю!» Я покачала головой. «Ли, кажется, я не понимаю, что у тебя на уме». «Да он просто вожделеет к тебе», — сказала Рогерс. «Он тут томился, пока тебя не было». «Чепуха!» — сказал Ли и плеснул в Рогерс водой. «Я вот что имею в виду. Большинство мемориалов похожи на пенис. Кинотавры, колонны. А этот монумент, который видел Осма, похож на вагину. Он даже вдается в реку в форме лобка. Исходя из этого и из общей позиции СМА, очевидно, что она сублимирует свою сексуальность во всю эту контактерскую чепуху». «Я об этом и не догадывалась», — заметила я. «Главное твое подспудное желание, Дизиет, в том, чтобы тебя оттрахала вся цивилизация, вся планета. Наверное, поэтому ты хороший оперативничек контакта, если тебя это устраивает». «Ли, конечно, прибыл сюда совсем по другим мотивам», — оборвал его Тагм. «Но я бы сказал, — продолжил Ли, — что лучше ничего не сублимировать. Если хочется хорошо потрахаться, — Ли использовал английское слово, — то и трахайся себе на здоровье, а не устраивай двусмысленные противоборства с захолустной планеткой, заселенной рабскими существами, одержимыми идеей смерти и вступившими на путь полного самоуничтожения». «А я скажу, что если кому-то тут и хочется потрахаться, то это тебе», — отозвалась Рогерс. «Именно!» — воскликнул Ли, широко раскидывая руки и разбрасывая брызги, неустойчиво повисшие в воздухе при нулевой гравитации. «Только с той разницей, что я этого не отрицаю». «Вот он, естественный человек», — кивнул Тагм. «А что плохого в естественности?» «Но я помню, как на днях ты говорил. Проблема людей в том, что они слишком естественны, недостаточно цивилизованы», — сказал Тагм, потом повернулся ко мне. «Обрати внимание, Ли меняет мнение быстрее, чем ЭКК производит скоростной ремонт». «Естественное естественному рознь», — сказал Ли. «Моя естественность цивилизованная, а их варварская, поэтому я должен быть как можно более естественным, а они, по возможности, наоборот». «Но мы отклонились от темы. Я только хочу сказать, что у СМА определенно психологические проблемы. А так как на этом корабле только меня интересует фрейдистский анализ, то я и должен помочь ей избавиться от них». «Как это любезно с твоей стороны», — ответила я ему. «Вовсе нет», — Ли помахал рукой. «Наверное, почти все его капли остались на нас, потому что теперь он медленно отплывал к дальнему углу антигравитационного зала». «Фрейд», — иронически хмыкнула Рогерс. «Ты язычница!» — сказал Ли, прищурившись. «Я полагаю, твои герои — Маркс и Ленин». «Вот уж нет. Я поклонница Адама Смита», — пробормотала Рогерс и начала кувыркаться в воздухе, принимая позу то плода, то орла, взмахнувшего крыльями. «Чепуха!» — Ли сплюнул. То есть он сделал это, но плевок висел рядом с ним. «Ли, ты на этом корабле самый сексуально озабоченный», — сказал ему Тагм. «Если тут кому и нужен психоаналитик, так это тебе. Ты одержим сексом, и дело тут не...» «Это я одержим сексом?» — сказал Ли, тыча себе в грудь большим пальцем. Он запрокинул голову назад. «Ха!» — изобразил он смех. «Слушайте!» — он принял позу, которую, сидя он на полу, на земле назвали бы позой лотоса. Одну руку он упер в бедро и, указывая другой рукой куда-то вправо, сказал. «Это они одержимы сексом! Вы знаете, сколько в английском языке слов, обозначающих член или вагину? Сотни, сотни! А сколько у нас? По одному на каждое, как для...» СМА настаивает на использовании здесь слова, имеющего среднее значение между просторечное и грубое. Выбирайте сами. Употребление, так и для анатомической терминологии. И ни одно не бранное. А я всего лишь с готовностью признаю, что хочу вложить одно в другое, что я готов, желаю этого, заинтересован. Разве это плохо? В общем-то, нет, сказала я ему. Но в какой-то момент интерес переходит в одержимость, и я думаю, что большинство людей считают одержимость плохим свойством, потому что она ведет к меньшему разнообразию, меньшей гибкости. Ли, продолжая медленно уплывать от нас, яростно кивнул. «Я хочу только одно сказать. Именно одержимость гибкостью и разнообразием делает так называемую культуру такой скучной». «Ли организовал общество скуки, пока тебя не было», — пояснил Тагм, улыбаясь мне. «Пока в него еще никто не вступил». «Общество прекрасно функционирует», — сказал Ли. «Я изменил название на Лигу апатии. Да, скука — это недооцененная сторона существования нашей псевдоцивилизации. Поначалу я думал, что когда людям ужасно скучно, то они хотят собраться вместе по-особому, по-скучному. Но теперь я понимаю, что это невероятно трогательное и в высшей степени нормальное состояние — ничего не делать в полном одиночестве». «И ты думаешь, Земля много чему может нас научить в этом отношении?» — спросил Тагм, потом повернулся и сказал ближайшей стене. «Корабль, будьте добры, значение воздуха на среднее». «Земля — поразительно скучное место», — мрачно сказал Ли, когда с одного конца помещения в нашу сторону потянул воздух, а в другом конце заработал поглотитель. Мы поплыли на ветерке. «Земля скучная?» — переспросила я. Влага на моей коже высыхала. «Какой смысл в существовании планеты, если там, куда ни сунься, кто-то кого-то убивает, либо что-то рисует, либо сочиняет музыку, либо раздвигает границы науки? То они мучают друг друга, то убивают себя, то погибают в автокатастрофах, то прячутся от полиции, то страдают от какой-нибудь нелепой болезни, то...» Мы приплыли к мягкой пористой стене поглотителя. «Эй, эта стена засасывает», — хихикнула Рогерс. Оттолкнулись от нее, проплыли мимо Ли, двигавшегося навстречу нам, к засасывающей стене, и оставили его позади. Рогерс проводила его нарочито любопытствующим взглядом пьяницы, рассматривающего муху в своем стакане. «Экая диковинка». «И почему же, по-твоему, — сказала я удаляющемуся Ли, — все это скучно? Там столько всего происходит?» «Это невыносимо скучно. Избыток скуки не добавляет ничему интереса, разве что в самом сухом научном смысле. Место нельзя назвать скучным, если тебе с трудом приходится отыскивать там что-нибудь интересное. Место же, где нет абсолютно ничего интересного, можно назвать идеально интересным и преимущественно нескучным». Ли ударился о стену и отскочил от нее. Мы замедлились, остановились и, повернув, теперь возвращались к пористой стене. Рогерс махнула Ли, когда мы проплывали мимо. «Но, — сказала я, — я хочу понять твою мысль. По-твоему, Земля, где много чего происходит, настолько полна интересных вещей, что попросту скучна?» Я прищурилась, глядя на Ли. «Ты это хочешь сказать?» «Что-то вроде». «Ты псих». «Ты скучна». Речи жизнерадостного идиота. Я поговорила с кораблем Алинтере на следующий день после свидания с ним в Париже, а потом говорила еще несколько раз. Вряд ли я обнадежила его в том плане, что Линтер передумает. Когда речь заходила о Линтере, корабль говорил со мной своим расстроенным голосом. Конечно, если бы корабль пожелал, он мог бы перевести все эти разговоры в чисто теоретическую плоскость, просто похитив Линтера. Чем больше я об этом думала, тем больше исполнялось уверенности, что у корабля есть жучки, микроавтономники и тому подобное, повсюду следующие за Линтером. И как только появились первые намеки на то, что он собирается остаться, своевольный предпринял бы меры, чтобы не потерять его, даже если Линтер и не брал с собой терминала. Насколько мне было известно, корабль вел наблюдение за всеми нами, хотя на мой вопрос он ответил отрицательно. Насчет Линтера своевольный был уклончив, а во всей галактике нет ничего увертливее ЭКК, который вознамерился скрыть правду, так что об откровенном ответе и речи быть не могло. Но делайте выводы сами. Технически для корабля не было ничего проще, чем выкрасть линтера или поручить автономнику вырубить его и доставить на модуль. Я думаю, он даже мог телепортировать его, облучить, как в «Звездном пути». Корабль, кстати, считал, что это чушь несусветная. Но я ничего такого за ним не замечала. Никогда еще не встречала корабля и едва ли хотела бы встретиться с таким, который гордился бы не столько своими умственными способностями, сколько физической мощью. Для него похищение линтера было бы признанием того, что ему не хватает умственных способностей перехитрить человека. Конечно, он сделал бы все для оправдания своих действий, если бы пошел на них, и ему бы это наверняка сошло с рук. Ни одно собрание других разумов контакта не предложило бы ему выбор между ссылкой и переделкой, хотя лицо он бы потерял. Корабли контакта такие сукины сыны. Над своевольным весь флот контакта потешался бы как минимум несколько месяцев. «Вы что, даже не рассматривали такую возможность?» «Я рассматриваю все возможности», — язвительно ответил корабль. «Но не думаю, что пойду на это даже в качестве крайней меры». Вся наша компания смотрела Кинг-Конга, сидя перед корабельным бассейном. Мы попивали французское вино и закусывали козу, все произведено на корабле, но статистически более подлинные, чем настоящие продукты, — заверил он нас. Я думала о линтере и спросила автономника, какие чрезвычайные планы есть у него на тот случай, если события пойдут по худшему сценарию. — В каком случае вы готовы прибегнуть к крайним мерам? — Не знаю. За ним нужно вести наблюдение. Аборигены не должны обнаружить, что он чужак, ну, скажем, в больнице. А если что... мы устроим там ядерный микровзрыв. Что? В их мифологии появилась бы замечательная история под названием «Необъяснимый взрыв». Не валяйте дурака. Я вполне серьезно. Ничего страшного. Одним актом насилия больше на этой обезьяньей планете. Вполне в духе всего, что там происходит. Попал в Рим — сожги его. Вы не хотите говорить серьезно, да? Сма, конечно, нет. Вы закинулись чем-нибудь, что ли? Бросьте вы. Забудьте о нравственном аспекте. Это в первую очередь было бы так некрасиво. За кого вы меня принимаете? Нет, в самом деле. Автономник исчез. Я поболтала ногами в бассейне. Корабль наигрывал нам джаз 30-х годов в необработанном варианте. Царапины и шумы пластинки сохранялись. Он перешел на эту музыку и на григорианские песнопения после попыток во время моего пребывания в Берлине заставить всех слушать Штокхаузена. Я не жалела, что отсутствовала в это время, когда у корабля постоянно менялись вкусы. И еще во время моего отсутствия корабль отправил запрос на почтовые открытки в BBC World Service передать космическую одиссею Дэвида Боуи для доброго кораблика своевольный и всех его пассажиров. Это такая просьбишка от агрегатора, который мог заполонить весь электромагнитный спектр Земли, чем его агрегата душе угодно, находись он хоть за Бетельгейзе. Просьбу его не исполнили, корабль счёл это уморительным. «Вон Дизи, она знает». Я повернулась и увидела приближающихся Рогерс и Джибард Алсахил. Они сели рядом со мной. Джибард была дружна с Линтером в тот год, когда мы покинули плох для дела и летели к Земле. «Привет», — сказала я. «Что она знает?» «Что случилось с Дервли Линтером?» — спросила Рогерс, описывая одной рукой круги по воде. «Джип только что вернулась из Токио и хотела увидеть его, но корабль стал увиливать и не говорит ей, где Линтер». Я посмотрела на Джибард. Она сидела, положив ногу на ногу, и была похожа на маленького гнома. Она широко улыбалась и, похоже, была под кайфом. «С чего ты взяла, что я что-то знаю?» «До меня дошли слухи, что ты встречалась с ним в Париже». «Хм, ну да, встречалась». Я разглядывала симпатичные световые рисунки, создаваемые кораблем на дальней стене. Они мало-помалу, по мере того, как главное освещение разовело с приходом корабельного вечера, корабль постепенно свел сутки к 24-часовому циклу, становились ярче. «Так почему он не вернулся на корабль?» — спросила Рогерс. «Он с самого начала обосновался в Париже. Почему он до сих пор там? Он что, собирается остаться?» «Я с ним провела всего день, даже меньше. Мне бы не хотелось говорить о его душевном состоянии. Он кажется мне вполне счастливым». «Ну, тогда не говори». — неразборчиво пробормотала Джибард. Несколько мгновений я смотрела на нее, она продолжала улыбаться. Я повернулась к Рогерс. «Почему бы тебе самой не связаться с ним?» «Пробовала», — сказала Рогерс. Она кивнула в сторону другой женщины. «Джибард пробовала из планеты, из корабля. Нет ответа». Глаза Джибард были теперь закрыты. Я посмотрела на Рогерс. «Может, он просто не хочет говорить?» «Знаешь», — сказала Джибард, не открывая глаз, — «я думаю, дело в том, что мы созреваем не так, как они. Я имею в виду месячные у женщин. А у мужчин этот мачизм, потому что им приходится делать все то, что они должны делать, а нам поэтому нет. Я хочу сказать, у нас нет того, что есть у них. Я хочу сказать, что у них есть разные штуки, которые делают с ними всякое. У нас их нет, а потому мы не перемалываемся, как они. Я думаю, в этом все и дело. Давление, набитые шишки и разочарование. Так, кажется, мне кто-то сказал. Но я думаю, это очень несправедливо. Правда, еще не знаю, по отношению к кому. Еще не сообразила». Я посмотрела на Рогерс, а она на меня. «Есть такие препараты, которые превращают тебя на несколько часов в идиота, бормочущего не весь что». «Думаю, тебе известно кое-что, но ты не хочешь нам говорить», — сказала Рогерс. «Но я у тебя, пожалуй, не буду ничего выуживать». Она улыбнулась. «Я вот что сделаю. Если не поделишься со мной, я скажу Ли, будто ты сообщила мне о своей тайной любви к нему и просто строишь из себя недотрогу. Как тебе такое?» «Я тогда скажу моей мамочке, а она больше твоей». Рогерс рассмеялась и взяла Джибард за руку. Обе встали и пошли прочь. Рогерс вела Джибард, а та на ходу говорила. «Знаешь, я думаю, дело в том, что мы созреваем не так, как они. Я имею в виду месячные у женщин». Автономник с пустыми стаканами пролетел мимо со словами «Джибард бредит», сказав это по-английски. Я улыбнулась и покачала ногой в теплой воде. Абляция. Две недели я провела в Окленде, потом отправилась в Эдинбург, а оттуда назад на корабль. Один или два человека спрашивали меня о Линтере. Но по кораблю явно прошел слух, что если мне, вероятно, кое-что известно, я никому ничего не скажу. Правда, отношения из-за этого ни с кем не испортились. Ли тем временем горячо принялся убеждать корабль, чтобы тот позволил ему посетить Землю без изменения внешности. Согласно его плану, он должен был спуститься с горы. Корабль высадит его на вершине, а он уж сам проберется вниз. Он сказал кораблю, что безопасность тут полная, по крайней мере, на склонах Гималаев, поскольку если кто его и увидит, то решит, что он йети. Корабль сказал, что подумает. Это означало нет. В середине июня корабль неожиданно предложил мне побывать в Осло всего один день. Линтер попросил о встрече со мной. Ярким ранним утром модуль спустил меня в лесу неподалеку от Сандвики. Я села на автобус до центра и направилась во Фрогнер-парк, нашла мост через реку, именно на нем Линтер и назначил мне свидание, и села на парапет. Сначала я его не узнала. Обычно я узнаю людей издалека по походке, а походка у Линтера изменилась. Он казался похудевшим, побледневшим, физически менее внушительным и сильным. Тот же костюм, что он носил в Париже, теперь сидел на нем мешковато и выглядел слегка потертым. Линтер остановился в метре от меня. «Привет». Я протянула ему руку. Он пожал ее, кивнул. «Рад тебя снова видеть. Как твои дела?» Голос его звучал слабее, менее уверенно. Я покачала головой, улыбнулась. «Конечно же, идеально». «Да, да, конечно». Он избегал моего взгляда. Мне стало неловко из-за моей позы, и я соскользнула с парапета и встала перед ним. Линтер показался мне меньше ростом, чем был в моих воспоминаниях. Он потирал ладони, словно ему было холодно, и поглядывал вдоль широкой аллеи, уставленной странными скульптурами Вигелана, упираясь взглядом в голубоватое утреннее небо севера. «Прогуляемся. Ты не против?» — спросил он меня. Давай прогуляемся. Мы пересекли мост и направились к первому пролету ступенек с дальней стороны обелиска и фонтана. Спасибо, что появилась. Линтер посмотрел на меня, потом быстро отвернулся. Да не за что. Приятный город. Я сняла кожаную куртку и накинула ее на плечо. На мне были джинсы с сапожками, но на самом деле в такой день лучше было надеть блузку и юбку. «Ну, так как ты поживаешь?» «Я не изменил своего решения остаться, если ты об этом». Голос его звучал настороженно. Я так и думала. Он расслабился, откашлялся. Широкий пустой мост остался позади. Было еще слишком рано, люди не успели выйти из дома, и казалось, что мы одни в парке. Потихоньку гасли строгие квадратные, отделанные камнем фонари на мосту. Контрапункты к кривым линиям причудливых статуй. Я хотел дать тебе вот это. Линтер остановился, сунул руку в карман и вытащил что-то похожее на золоченную паркеровскую авторучку. Он отвинтил колпачок. Там, где должен был быть шарик, виднелась серая трубочка, покрытая крохотными цветными знаками неземного языка. Лениво помигивала маленькая красная лампочка. Эта штуковина казалась какой-то маловажной. Он завинтил колпачок, скрыв терминал. «Заберешь его?» — спросил он, моргнув. «Да, если ты уверен». «Я им не пользовался несколько недель». «Как ты сообщил кораблю, что хочешь увидеться со мной?» «Он посылает ко мне автономников. Я предлагал им забрать терминал, но те отказывались. Корабль его тоже не принимает. По-моему, не хочет брать на себя ответственность». «Ты хочешь, чтобы ответственность взяла на себя я?» «Ты же друг. Я тебя прошу. Пожалуйста. Пожалуйста, возьми его». «Слушай, почему бы тебе не оставить его? Просто не пользуйся им и все, на всякий пожарный случай». «Нет, нет, пожалуйста, возьми». Линтер на мгновение заглянул мне в глаза. «Это же пустая формальность!» Он сказал это так, что я почувствовала странное желание рассмеяться. Но я взяла у него терминал и сунула в карман своей куртки. Линтер вздохнул. Мы пошли дальше. День стоял прекрасный. Безоблачное небо, прозрачный воздух с запахом моря и земли. Я не знала точно, было ли в этом свете что-то такое, что присуще одному северу. Может быть, он казался иным только потому, что было известно, отсюда до Арктики тысяча или около того километров такого же ясного, еще более свежего воздуха, громады айсбергов и миллионы квадратных километров льда и снега. Словно совсем другая планета. Мы поднялись по ступеням. Линтер, казалось, разглядывал каждую из них. Я поглядывала вокруг, впитывая вид, звук и запах этого места, которое напоминало мне о моих выездах из Лондона. Я посмотрела на мужчину рядом со мной. «Ты неважно выглядишь», — сказала я. Он по-прежнему избегал моего взгляда, словно внимательно изучал резьбу по камню в конце дорожки. «Понимаешь, да, думаю, можно сказать, что я изменился». Он неопределенно улыбнулся. «Я не тот, что был прежде». Он сказал это так, что меня пробрала дрожь. Он снова уставился на свои туфли. «Ты остаешься здесь, в Осло?» — спросила я его. «На какое-то время, да. Мне здесь нравится. Осло не похож на столицу. Чисто, уютно, но...» Он замолчал, покачал головой каким-то собственным мыслям. «Но я думаю, что скоро уеду отсюда». Он пошел дальше вверх по ступенькам. От некоторых скульптур Вигелана мне было не по себе. Нахлынула пугающая волна какого-то отвращения. В этом северном городе было нечто безмерно отталкивающее. Обитатели этого мира говорили теперь о том, что пора отказаться от бомбардировщика В-1 и перейти на крылатые ракеты. То, что начиналось как нейтронная бомба, стало туманно называться боеголовкой с интенсифицированной радиацией и, наконец, устройством с минимизацией факторов взрыва. «Они тут все сумасшедшие. И он тоже», — подумала я вдруг. «Это как зараза». Нет, это было глупо. У меня развилась ксенофобия. Причина бед была внутри, а не снаружи. «Не возражаешь, если я тебе скажу что-то?» «Ты это о чем?» — спросила я и подумала, какие странные слова он находит. «Понимаешь, тебе это может показаться неприятным. Не знаю». «Нет, ты скажи. У меня устойчивая психика». «Понимаешь, я попросил корабль, в общем, изменить меня». Линтер мельком посмотрел на меня. Я внимательно разглядывала его. Небольшая сутулость, худоба, побледневшая кожа — все это не требовало вмешательства корабля. Он поймал мой взгляд, покачал головой. «Нет, изменения не внешние, внутренние». «Да, и какие же?» «Понимаешь, я попросил корабль переделать мне внутренности на манер землян. И он удалил у меня наркотические железы и...» Он нервно рассмеялся. «И замкнутую систему мочеиспускания». Я шла, не останавливаясь. Я ему сразу не поверила. Я не могла поверить, что корабль согласился на это, но Линтеру я поверила. Я не знала, что ему сказать. «Так что у меня нет выбора. Приходится часто бегать в туалет». И он изменил мне глаза. Линтер замолчал. Теперь настала моя очередь вперить взгляд в ноги. В модных итальянских горных ботинках они вышагивали по ступенькам. Мне, пожалуй, не хотелось знать этого. «Я как бы перепрограммирован», — продолжал он. «Так что вижу мир, как они. Более размытым, ну, скажем, меньше цветов. Но, так сказать, насыщеннее. Ночью я тоже мало что вижу. То же самое с обонянием и слухом. Но, знаешь, это, как ни странно, усиливает ощущение. Я рад, что сделал это». «Понятно». Я кивнула, не глядя на него. «Моя иммунная система теперь тоже несовершенна. Я могу простужаться и... ну, вообще. Форму члена я оставил как есть. Решил, что и так сойдет. Ты знаешь, что у землян довольно разнообразные гениталии? У бушменов из Калахари постоянная эрекция, а у женщин таблер египтиен. Маленькая складочка, прикрывающая гениталии». Он махнул рукой. «Так что я в этом плане не урод. Я думаю, все не так уж страшно, как ты считаешь. Почему-то вдруг я решил, что это вызовет у тебя отвращение или что-нибудь». Я ломала голову, что заставило корабль так поступить с Линтером. Он согласился искалечить его. Только так я и могла думать об этом. И в то же время не соглашался взять у него терминал. Почему? Корабль говорил, что хочет изменить его образ мышления, но вместо этого изменил тело, уступив безумному желанию Линтера стать больше похожим на аборигенов. «Теперь я не могу изменять пол, даже при желании. Но если что-то будет отрезано, оно восстановится. С этим корабль не мог ничего поделать». Во всяком случае, не прямо сейчас. На это нужно время. Интенсивная терапия. И это не изменило бы мой биологический ритм, если это так называется. Так что стареть я по-прежнему буду медленно и жить дольше, чем они. Но, думаю, со временем он может смилостивиться, когда поймет, что я правда этого хочу. Мне пришло в голову только одно объяснение. Корабль решил изменить физиологию Линтера на местный манер, желая показать ему, какой жуткой жизнью живут аборигены. Может быть, корабль полагал, что, познакомившись с условиями жизни землян, Линтер бросится назад к многочисленным удовольствиям, которые дает корабль, и согласится остаться человеком культуры. «Тебя это не возмущает?» «Возмущает? С какой стати?» — сказала я, и тут же почувствовала, что сморозила глупость, как персонаж мыльной оперы. «Да нет, я же вижу», — сказал Линтер. «Ты думаешь, я спятил, правда?» «Ну, хорошо». Я остановилась посреди лестничного пролета и повернулась к нему. «Да, я считаю, что ты спятил. Ты отказываешься от всего. Ты заблуждаешься, совершаешь глупость. Ты словно делаешь это, чтобы досадить кому-то, испытать корабль. Ты что, пытаешься его разозлить, да?» «Да нет, конечно же!» — вид у него был уязвленный. «Сма, Меня не очень заботит корабль, но меня волновало... Мне не безразлично, что можешь подумать ты. Он взял мою свободную руку в обе свои. Они были холодны. Ты друг. Ты важна для меня. Я не хочу никого обижать, ни тебя, ни других, но я должен сделать то, что кажется мне правильным. Для меня это очень важно. Важнее всего остального, что я делал прежде. Я никого не хочу огорчать, но... Слушай, мне жаль. Он отпустил мою руку. Да, мне тоже жаль. Но это похоже на искалечение, на заразную болезнь. «Заразная болезнь — это мы, Сма!» Он повернулся и сел на ступеньки лицом к городу и морю. «Это мы не похожи на других. Мы подвергли себя самокалечению, автомутации. Мейнстрим здесь. Мы же похожи на вундеркиндов, детишек, которым дали замечательный конструктор. Земляне настоящие, потому что живут так, как решила природа. А мы нет». Потому что живем так, как хотим сами. Линтер, сказала я, садясь рядом с ним. Да ты присмотрись. Это же дурдом. Земля затуманенного сознания. Здесь возник термин «гарантированное взаимное уничтожение». Они бросали людей в кипящую воду, чтобы излечить их от болезней. Они используют электрошоковую терапию. Народ, который издал законы против жестоких и необычных наказаний, убивает людей электричеством. «Давай вспомни еще о лагерях смерти», — сказал Линтер и моргнул, вглядываясь в голубоватую даль. «Рая тут никогда не было и никогда не будет. Но не исключено, что они прогрессируют. Ты отказываешь им в возможности подтянуться до нашего уровня. Ты оскорбляешь их, ты оскорбляешь культуру». «Ну, извини», — он подался вперед, обхватив себя за колени. «Единственный возможный для них путь выживания — тот, которым шли мы, а ты говоришь, что это все дерьмо собачье. Это менталитет беженца, и они не поблагодарят тебя за то, что ты делаешь. Они скажут, что ты сумасшедший». Он покачал головой, засунув ладони себе под мышки и продолжая смотреть вдаль. «Может быть, они пойдут каким-то другим путем. Может, им не нужны разумы. Может, им не нужны все эти новые технологии. Возможно, они создадут их сами, даже без войн, революций, одним пониманием, при помощи некой веры. Чего-то настолько естественного, что нам это недоступно. Естественность — это то, что они еще понимают». «Естественность?» — громко спросила я. «Этот народ что угодно будет выдавать за естественное. Они тебе скажут, что естественны жадность, ненависть, ревность, паранойя, бездумный религиозный трепет, страх перед божеством, ненависть к людям другого цвета кожи и тем, кто думает не так, как ты. Ненавидеть черных или ненавидеть белых, ненавидеть мужчин или ненавидеть женщин, ненавидеть геев — все это естественно. Пауки едят пауков, стремись быть первым, берегись стать хромой уткой». Черт, они настолько привязаны к своему пониманию естественности, что самые изощренные из них скажут тебе: «Да, страдания и зло естественны и необходимы, потому что в противном случае ты не смог бы почувствовать наслаждение и доброты». Они тебе объяснят, что любая из их дурацких прогнивших систем естественна и правильна, что они идут верным путем. Для них естественно то, чем они могут воспользоваться, чтобы драться за свой маленький вонючий уголок и сношать всех остальных. Они ничуть не естественнее нас, а амёба естественнее их, потому что она ближе к природе. Но, Сма, они живут в соответствии со своими инстинктами. По крайней мере, пытаются. Мы так гордимся тем, что живем в соответствии с нашими осознанными убеждениями, но мы... потеряли представление о стыде. А нам оно необходимо. Даже больше, чем им. «Что?» — выкрикнула я, повернулась, ухватила его за плечи и встряхнула. «Что нам необходимо? Стыдиться наших осознанных убеждений? Ты с ума сошел? Да что с тобой? Как ты можешь говорить такие вещи?» «Послушай, я не хочу сказать, что они лучше. Я не хочу сказать, что мы должны пытаться походить на них». Я только утверждаю, что у них есть представление о... о свете и тени, какого нет у нас. Иногда они одержимы гордыней, но им знакомы чувства стыда. Они могут чувствовать себя всемогущими победителями, но в другие моменты понимают, насколько они бессильны. Они знают, что в них есть доброго и что злого. Они признают и то, и другое. Они живут с обоими. У нас нет этого дуализма, этого равновесия. И неужели ты не понимаешь, что личности, мне, вышедшему из культуры, знающему все возможности жизни, жизнь не в культуре, а в этом обществе, может дать больше удовлетворения? Значит, ты считаешь, что эта грязная дыра может дать больше удовлетворения? Конечно. Потому что тут есть... Потому что она такая живая. В конечном счете они правы, Сма. Не имеет значения, что многое из происходящего здесь мы, даже они, в состоянии назвать злом. Важно, что оно происходит. Оно здесь. Поэтому стоит быть здесь, чувствовать себя частью этого. Я сняла руки с его плеч. Нет, не понимаю. Черт побери, Линтер, да ты больше чужак, чем они. У них, по крайней мере, есть извинения. Боже мой, да ты просто настоящий религиозный неофит, да? Фанатик, зелот. Мне тебя жаль, старина. Что ж, спасибо. Он устремил взгляд на небо, снова заморгал. Я не хотел, чтобы ты поняла меня сразу, и... Он произвел какой-то звук, не совсем похожий на смешок. Я думаю, что уж ты-то не фанатик, да? Не смотри на меня таким умоляющим взглядом. Я покачала головой, но злиться на него, когда он смотрел на меня так, не могла. Что-то во мне сдалось. Я увидела, как робкая улыбка украдкой скользнула по лицу Линтера. «Нет», — сказала я, — «я тебя так легко не отпущу, Дервли. Ты совершаешь ошибку, самую большую в своей жизни. Лучше осознай, что ты в свободном плавании. Не думай, что пара косметических изменений и новый набор кишечных бактерий каким-то образом приблизят тебя к Homo sapiens». «Ты мой друг, Дизет. Я рад, что не безразличен тебе. Но думаю, что отдаю себе отчет в своих поступках». Снова пришло время мне покачать головой, и я сделала это. По пути назад к мосту и из парка Линтер держал меня за руку. Мне было жалко его, потому что он, похоже, осознавал собственное одиночество. Некоторое время мы бродили по городу, потом пошли к нему домой позавтракать. Он жил в современном здании неподалеку от гавани и рядом с массивным объектом городской ратуши. Пустая квартира с белыми стенами и почти без мебели. Вид у квартиры был бы совсем нежилой, не будь там нескольких поздних репродукций Лоури и набросков Гольбейна. К концу утра небо затянуло тучами, и, позавтракав, я откланялась. Я думаю, он ждал, что я останусь. Но мне хотелось одного — поскорее вернуться на корабль. Бог велел мне. Почему я сделал что? То, что вы сделали с Линтером. Изменили его, преобразовали. Потому что он меня попросил, — ответил корабль. Я стояла на верхней палубе ангара. Я дождалась возвращения на корабль, и только тут начала этот разговор через дистанционного автономника. И, конечно, это не связано с вашим расчетом на то, что ему не понравится перемена, и он вернется в материнское лоно. Не связано с тем, что вы пытаетесь ошарашить его человеческой болью, тогда как аборигены, по крайней мере, вырастают с нею и привыкают к мысли о ней. Не связано с позволением ему испытать физические и нравственные мучения. А когда он прибежит проситься обратно, вы посмотрите на него и скажете: «Ну а что я тебе говорил?» «Откровенно говоря, нет. Вы явно верите, что я изменил Линтера в моих собственных целях. Это не так. Я сделал то, что сделал, потому что об этом просил Линтер. Естественно, я пытался его отговорить, но когда понял, что его намерения вполне серьезны, и он отдает себе отчет о последствиях, к тому же у меня не было никаких оснований считать его сумасшедшим, я исполнил его просьбу. Да, мне приходило в голову, что ему может не понравиться такое уподобление землянам, но из его замечаний, когда мы с ним обговаривали все это, было совершенно ясно. Он не ждет, что это ему понравится. Он знал, что это будет неприятно, но смотрел на это как на своего рода рождение или перерождение. Я считал маловероятным, что он настолько уж не готов к этому и будет настолько уж потрясен, что сразу же пожелает вернуться к своей генно-модифицированной норме. Еще менее вероятным мне казалось, из-за этого он вообще откажется от идеи остаться на Земле. «Вы меня немного разочаровали, Сма. Я думал, вы меня поймете. Я уверен, тот, кто пытается быть безупречно справедливым и беспристрастным, не ищет похвал. Но все же тот, кто ведет себя честно, а не руководствуется соображениями личного комфорта, может надеяться, что его мотивы не будут откровенно ставиться под сомнение. Я мог бы отказать Линтеру в его просьбе. Я мог бы сказать, что у меня эта мысль вызывает неприятие, и я не хочу делать ничего подобного. Я мог бы построить адекватную защиту на одних только эстетических аргументах, но я этого не сделал. На это есть три причины. Первое. Это была бы ложь с моей стороны. Я не нахожу Линтера более отталкивающим или отвратительным, чем прежде. Значение имеют его разум, его интеллект и состояние, в котором он находится. Физиологические детали, по большому счету, дело десятое. Конечно, его тело теперь стало менее эффективным, чем прежде, менее изощренным, более уязвимым, менее гибким по многим показателям, чем, скажем, ваше. Но он живет на Западе в 20 веке и относится к экономически привилегированному слою. Ему не требуются отточенные рефлексы или ночное зрение острее Савинова. Так что физические изменения воздействовали на его целостность как мыслящей личности в гораздо меньшей степени, чем ранее принятое им решение остаться на Земле. Вторая. Есть только один способ убедить Линтера в том, что мы хорошие ребята. Это быть справедливыми и разумными, даже если сам он при этом и не кажется таковым. Если мы напустимся на него только потому, что он не действует так, как нравится мне или любому из нас, то тем самым укрепим его в представлении, что Земля — его дом, а человечество — родня. Третье. И одной этой причины вполне достаточно. В чем состоит наша цель, Сма? Что такое культура? Во что мы верим? Пусть почти и не говорим об этом, пусть разговор об этом и смущает нас. Конечно, больше всего в свободу. Релятивистскую, изменчивую разновидность свободы, неограниченную законами, незакрепленную нравственными кодами, но, в конечном счете, именно потому, что ее так трудно определить и выразить, свободу гораздо более высокого качества, чем любые ее проявления на планете под нами в данный момент. Те же самые технологии, те же самые производственные излишки, которые, насытив наше общество, позволяют нам сейчас находиться здесь и, кроме того, дают возможность выбирать, как повлиять на земные события, давным-давно позволили нам жить по своему выбору при одном ограничении. Распространять этот принцип и на других. Это настолько основополагающий принцип, что не только во всех земных религиозных сочинениях он сформулирован более или менее одинаково, но почти любая религия, философия или иная система верований, существовавшая где-либо, содержит это положение. Но наше общество, согласно какой-то извращенной логике, стыдится этого часто формулируемого идеала, которого мы уже достигли. Мы живем с нашей свободой, пользуемся, наслаждаемся ею в той же мере, в какой наши добрые земляне о ней рассуждают. А рассуждаем мы о ней не чаще, чем земляне там, внизу, воплощают этот стыдливый идеал в жизнь. Дервли Линтер — такой же продукт нашего общества, как и я. И в этом качестве, по крайней мере, пока не доказано, что он действительно сумасшедший, имеет полное право ожидать исполнения своих желаний. Да один только тот факт, что он попросил о подобных изменениях и принял их от меня, доказывает, что он мыслит как культурянец, а не как землянин. Короче говоря, даже при мысли, что у меня есть вполне основательные тактические соображения для отказа в его просьбе, оправдать этот отказ мне было бы не легче, чем, скажем, его немедленное похищение с земли в тот момент, когда я заподозрил его в желании остаться. Я могу быть уверенным в своем праве убеждать Линтера вернуться назад, если я не сомневаюсь в том, что мое собственное поведение, как поведение наиболее сложной сущности, безупречно и согласуется как с базовыми принципами нашего общества, так и с моими возможностями для их реализации. Во время всего этого монолога я оставалась неподвижной, а когда автономник закончил, посмотрела на его полосу восприятия и вздохнула. «Ну что ж», — сказала я, — «не знаю. Звучит чуть ли не благородно». Я сложила руки на груди. «Одна только беда, корабль. Я никогда не знаю, говорите вы искренно или же просто ради красного словца». Автономник несколько секунд оставался на месте, потом повернулся и ускользнул прочь, не сказав больше ни слова. Проблема доверия. Когда я в следующий раз увидел Ли, на нем была форма, как на капитане Кирке в «Звездном пути». «Эй, что за чертовщина?» — рассмеялась я. «Не смейся надо мной, инопланетянка!» — нахмурился Ли. Я читала по-немецки «Фауста» и поглядывала на двоих моих друзей, игравших в снукер. Гравитация в бильярдной была несколько ниже стандартной, чтобы шары лучше катились. Я попросила корабль, когда он еще разговаривал со мной, почему он не уменьшил внутреннюю гравитацию до стандартной земной? Подогнал же он под земной цикл смену дня и ночи. «Это потребовало бы слишком серьезной переналадки», — ответил тогда корабль. «Мне было не до этого». «Ну и как вам нравится такое всемогущество?» «Ты этого не знаешь», — сказал Ли, садясь рядом со мной. «Ты была на ЭВА, но я собираюсь стать капитаном этого корыта». «Да неужели?» «Очаровательно». Я не спросила у него, что такое ЭВА и где оно находится. «И как же именно ты собираешься занять эту высокую, чтобы не сказать, недостижимую должность?» «Пока не знаю», — признался Ли. «Но думаю, что у меня есть все необходимые качества». «Рассмотрим исходные пороговые качества. Я знаю, что ты собираешься... Смелость, предприимчивость, знание, умение руководить, в том числе и женщинами. Оточенный ум и мгновенная реакция. А кроме того, преданность и способность быть объективно безжалостным, когда речь идет о безопасности моего корабля и моей команды. За исключением тех случаев, когда на карту поставлена безопасность Вселенной». «Тогда мне, скрипя сердце, придется рассмотреть возможность отважного и благородного самопожертвования. Естественно, если такая ситуация когда-либо возникнет, я попытаюсь спасти офицеров и команду, подчиненных мне, а сам погибну с кораблем». «Конечно, это...» «Постой! У меня есть еще одно качество, о котором я тебе никогда не говорил». «Да неужели?» «Несомненно! Честолюбие!» «Как глупо с моей стороны. Ну да». «Тебе должно быть известно, что до сегодня никто и не помышлял о должности капитана своевольного». «Вполне объяснимое упущение». Моя подружка Джавинс превосходно подрезала черный шар, и я зааплодировала. «Отличный удар!» Ли потрепал меня по плечу. «Ты слушай внимательно». «Да, я слушаю, слушаю». «Все дело в том, что мое желание стать капитаном, я хочу сказать, одна мысль об этом... означает, что я должен стать капитаном. Тебе ясно?» «Хм». Джавинс примеривалась к невероятному удару по стоящему вдалеке красному шару. Ли издал возмущенный звук. «Ты издеваешься надо мной. Я думал, у тебя хотя бы найдутся возражения. Ты ничуть не лучше, чем все остальные». «Чёрт!» — сказала я. Джавинс попала по красному шару, но тот остался висеть над самой лузой. Я посмотрела на Ли. «Возражения?» «Ну хорошо, ты любой, принимая командование кораблем, уподобляешься блохе, которая хочет командовать человеком. Может, даже бактерия в ее слюне, вознамерившейся командовать. Но почему корабль должен командовать собой? Ведь это мы сделали его, а не он нас. Разве? Его сделали не мы, а другие машины. Да и те только начали его, а в основном он сделал себя сам. Но в любом случае тебе придется вернуться. Я не знаю, на сколько тысяч его поколений назад, прежде чем ты найдешь последний компьютер или космический корабль, построенный непосредственно кем-то из наших предков. Но даже если его построили эти мифические мы, он все равно в триллионы раз умнее нас. Ты разрешишь муравью давать тебе советы? Бактерии, блохи, муравьи, что у тебя с головой? Слушай, пойди куда-нибудь и выпей море, например. Ты просто глуп. Но ведь мы начали все это. Если бы не мы... А кто начал нас? Первобытный бульон на еще одном шарике? Сверхновая? Большой взрыв? Разве сегодня важно, кто и что начал? Неужели ты решила, что я говорю серьезно? Скорее по-идиотски, чем серьезно. Ну подожди, сказал Ли, вставая и грозя мне пальцем. Вот стану я капитаном, ты тогда пожалеешь. У меня была мысль предложить тебе должность офицера по науке, а теперь будь довольна, если станешь сиделкой в лазарете. Слушай, иди куда подальше и пописай на свои делитиевые кристаллы.